«Может. Это всего лишь мысли, понятно? Я за них не в ответе, они сами лезут. Мысли о том, что всему этому может прийти конец». «Конец», — повторяет за мной Манчи. А потом я слышу жуткий-прижуткий вопль. Разумеется, это поймали девчонку. А в следующий миг выбор уже сделан. Вновь раздается крик, и я вскакиваю на ноги, не успев даже подумать. Я скидываю рюкзак и шатаюсь, набегу и кашлю, и хватаю ртом в воздух, но нож у меня в руке, и я бегу. Найти их очень просто. Аарон продирался сквозь заросли точно бык, оставляя за собой ревущий шумный след. И тишина девчонки тоже никуда не пропала. Я слышу эту тишину постоянно, даже когда сама девчонка кричит. Я бегу со всех сил. Манчи следует за мной по пятам, и уже через полминуты мы на месте. А я, умник, понятия не имею, что теперь делать. Аарон загнал девчонку в неглубокую лужу под деревом и прижал к стволу. Он держит ее за запястье, а она сопротивляется, дерется из последних сил, но лицо у нее такое перепуганное, что я сам едва ворочаю языком от ужаса. «Пусти ее!» — хриплю я. Никто не слышит. Шум Аарона ревет так яростно, что он не услышал бы даже моего крика. «Знамение Господне!» И «Путь святого!» И всякие картинки. Девочка в церкви, девочка пьет вино и кусает облатку, девочка превращается в ангела. Девочку приносят в жертву. Аарон хватает обе ее руки одной своей, сдергивает с себя ремень и начинает ее связывать. Девчонка пинает проповедника в то место, куда его укусил Манчи, и он отвешивает ей оплеуху. «Пусти ее!» — повторяю я уже громче. «Пусти!» вторит Манчи, все еще прихрамывая и все еще вне себя от ярости. Какой же, черт побери, славный пес. Я делаю шаг вперед. Аарон стоит ко мне спиной, как будто ему вообще на меня плевать. Как будто он не видит во мне никакой угрозы. «Отпусти ее!» Ору я во всю глотку и тут же задыхаюсь от кашля. По-прежнему ноль эмоций. Ни Аарон, ни девчонка не обращают на меня внимания. Придется мне это сделать. Придется. Другого выхода нет. О боже, о боже, о боже, о боже, мне придется это сделать. Я должен его убить. Я замахиваюсь ножом на человека. Аарон оборачивается. Не резко, а как будто его окликнули. Он видит меня перед собой, видит занесенный нож. А я все стою, как дурак, и последний трус, не в силах пошевелиться. И он улыбается. О, Боже! Вы не представляете, как ужасно он улыбается этим изуродованным лицом. «Шум тебя выдает, малыш», — говорит он, отпуская девчонку. Она так крепко связана и так избита, что даже не пытается убежать. Аарон шагает мне навстречу. Я пячусь. «Заткнись, умоляю, заткнись!» «Мэр расстроится, когда узнает о твоей безвременной кончине, малыш Тодд», — говорит Аарон, делая еще шаг.